Глава 18. Ехать одной было еще страшнее, но я, стиснув зубы, решила все же научиться верховой езде. Тем более в ближайшее время другого транспорта здесь не предвидится. Двигались медленно, вернее, Свейн, Мац и Эйнар частенько вырывались вперед или, наоборот, отставали. Но Хальгард был всегда рядом. Обеспокоенно вглядывался в мое лицо и то и дело уточнял, как я себя чувствую. Отвечала всегда одно и то же – хорошо, ощущая себя при этом, как пожеванный пирожок. Однако уже через пару часов, если не обращать внимания на боль в спине и одеревенелую попу, стало казаться, что у меня получается. «Устала?» – участливо спросил Конун, в очередной раз объезжая меня и пытливо всматриваясь в мое лицо. «Да». Честно ответила я, тяжело вздохнув. Как бы я ни хорохорилась, но должна признаться, что мое решение ехать одной вылезет мне боком уже совсем скоро. «Еще час выдержишь? Мы почти добрались. Сделаем привал», — уточнил Хальгард. «Или можешь пересесть ко мне?» «Выдержу», — упрямо покачала головой, с тоской взглянув на землю, и чтобы хоть как-то отвлечься, спросила. «А куда ездят Мац и Свейн?» «Мы выехали чуть раньше обоза, который сейчас следует за нами. Мац, Эйнар и Свейн разведывают путь, присматривают, не увязался ли кто за нами», — пояснил мужчина. «Эта дорога безопасна, но лучше перепроверить». «Точно», — согласно кивнула, восхищаясь и завидуя мужчинам, которые патрулируют дорогу, то уезжая, то возвращаясь к нам, не переживая, как сильно завтра утром у них будут болеть мышцы всего тела. «Значит, Вилма едет с обозом?» «Да, она и Ульф следили, чтобы товар был загружен вовремя». «Хальгард, через 20 метров дерево повалено», — сообщил Свейн, подъехав к нам ближе. «Засада?» — уточнил Конунг, обеспокоенно взглянув на меня. «Не похоже. Ветром повалило», — отрицательно покачал головой парнишка. «Корни вывернуло». «Телеги не пройдут?» «Да, надо убирать». «Делаем привал здесь. До прибытия обоза нужно убрать преграду», — произнес Хальгард, спешиваясь. «Где Мац?» «Осматривает место». «Хорошо», — кивнул Конунг и, помогая мне слезть, спросил. «Стоишь?» «Да». «Свейн, присмотри за Эвелин. Я съезжу, сам посмотрю». «Конечно», — кивнул парень и, лукаво взглянув на меня, добавил. «Обозу еще день до нас добираться, даже с учетом Эви». «Тогда успеем». Улыбнулся Хальгард, вскочил на ворона и устремился вперед по дороге. «Значит так, да?» – произнесла я, грозно нахмурив брови и вытянула руки, словно хотела задушить этого наглеца. Стоило Хальгарду уехать, как с меня спала скованность, и я стала себя ощущать гораздо свободнее. «Прости, больше не буду, о, великий всадник!» — взмолился Свейн, низко кланяясь, а я честно хотела его стукнуть, но ноги отказывались передвигаться. «Тебе повезло, что сил нет», — буркнула, с трудом сдерживая смех, — «но я запомнила». «Пощади!» — снова взвыл этот шут. Я же не вытерпела и расхохоталась. Парень тоже, глядя на меня, рассмеялся, но уже через минуту озадаченно осмотрелся и принялся расчищать место для костра. «Знаю, что ты устала и лучше бы вытянуться, но потерпи. Сейчас костер запалю и расстелю для тебя шкуру», — пробормотал Свейн с сочувствием, глядя на меня. «Спасибо», — поблагодарила, пытаясь расходиться, с ужасом представляя завтрашний день. «Неужели девушки в Брите не умеют ездить верхом?» — изумленно пробормотал Свейн, подкладывая хворост разгорающееся пламя. Затем воткнул с двух сторон костра небольшие рогатины, подвесив над пламенем котел с водой, и продолжил. Как же они добираются друг до друга? «Ну, в каретах в основном», — ответила я, надеясь, что попала именно в те времена, когда этот транспорт уже колесил по просторам Англии, ведь Бритта — это, по мнению Свейна и остальных. Англия, хотя, может, я и ошибаюсь. «Всегда?» «Нет, и на лошадях девушки тоже передвигаются, но мне не удалось научиться». «Почему?» — продолжал упорствовать Свейн. «Ведь удобнее. А карета как выглядит?» «Карета — это подобие телеги, только крытая, с дверцами и мягкими сиденьями, расположенными друг против друга», — ответила, игнорируя первый вопрос. «Удобно, наверное. от дождя укроет, — подытожил Свейн. Он уже накидал лапник у костра и, накинув на него шкуру, добавил. — Тебе, думаю, здесь будет лучше. — Да, спасибо, — кивнула, усаживаясь на расстеленную шкуру огромного зверя, чувствуя себя разбитой, а еще совершенно не приспособленной к такой вот жизни. — Расскажи о Бритте. — Знаешь, я немного замялась, размышляя, что сказать парню. Врать чревато. А что там в этой Бритте, я знать не знаю. — Едет кто-то, — перебил меня Свейн, вскакивая, но уже через мгновение улыбнулся. Эйнар возвращается. — Что случилось? — воскликнул мужчина, спешиваясь. — Впереди дерево повалило. Мац и Хальгард осматривают. — Засада? — обеспокоенно уточнил Эйнар, как совсем недавно Хальгард. И если еще 30 минут назад меня это не особенно волновало, то сейчас я поняла, что все серьезно. На нас могут напасть и убить. Мысленно простонав, я в очередной раз напомнила себе, что я не дома, в другом мире, где опасность подстерегает на каждом шагу. «Не уверен», — ответил Свейн, украдкой взглянув на меня. «Конунг проверит». «Ну, значит, моя помощь им не потребуется», — пробормотал мужчина, падая прямо на землю. «Эйви, а мы лепешек с собой взяли, мясо и сыр». «Хм». Улыбнулась я еще одному обжоре и честно призналась, встать не смогу. Если подашь все сюда, приготовлю. «Отлично!» — обрадованно воскликнул Эйнар, вскакивая. «Сейчас все будет исполнено». «Эйнар, а повозки где?» — спросил Свейн, озабоченно нахмурив брови. «У двух телег колеса подломились. Ульф и Орм меняют». «Странно, ведь перед дорогой проверяли», — задумчиво пробормотал парень. Больше на эту тему мы не говорили, но в воздухе повисло напряжение, которое заставляло оглядываться нас всех на каждый шорох. Как только Свейн согрел воды, я заварила отвар и приготовила для мужчин перекус. На костре уже вовсю варилась каша, пламя плясало под кипящим котлом, весело подмигивая. Тем временем потихоньку вечерело, небо заволокло тучами, а из леса потянуло прохладной сыростью и запахом прелой листвы. Иногда пламя костра вспыхивало ярче, тогда красные отблески пробегали по темным исполинам леса и быстро гасли, снова оставляя деревья черными, мрачными. «Пойду силки проверю», — тихо произнес Эйнар, исчезая в темноте. «Свейн, тебе не кажется, что Мац и Хальгард задержались?» «Нет, я слышу звук топора», — покачал головой парень. «Хм», — озадаченно хмыкнула, вслушиваясь. Но, как я ни старалась, ничего, кроме стрекота сверчков и шороха, напоминающего шум листвы, которую треплет ветер, не услышала. Прошло не меньше часа с тех пор, как в лес ушел Эйнар. Напряжение все росло, и, казалось, даже природа на миг замолкла, замерев в ожидании. «Свейн», — прошептала я почти беззвучно, всматриваясь в темноту, она скрыла все, кроме того, что отражало свет пламени костра. «Тихо», — подал знак парень, не оборачиваясь. Лицо его было расслабленным, но тело, словно сжатая пружина, только тронь. Мне же ничего не оставалось, как быть лишь молчаливым наблюдателем. Но, стараясь сделать это незаметно, я все же подтащила к себе нож. Время тянулось мучительно долго. Ожидание неизвестности пугало и выматывало. Но вот спустя минут 10 я наконец-то услышала шорох. Будто кто-то ворошил палую листву, потом тяжелое дыхание, и на краю рассеянного от пламени костра света появился мужчина. За его спиной висел еще один, следом шел третий. «Что так долго?» — вскочил Свейн, первым признав в них Хальгарда и Матса. «Приятная встреча произошла», — усмехнулся Хальгард, скидывая с себя тяжелую ношу. «Отвар есть?» После его слов с меня словно слетела пелена наваждения, и я, не обращая внимания на боль в спине и ногах, подскочила к котлу, наливая отвар Хальгарду и Мацу. «Эйви, спасибо!» — поблагодарили оба мужчины разом, жадно глотая еще не остывший отвар и совершенно не обращая внимания на зашевелившегося третьего мужчину. «Засада?» — спросил Свейн, хмуро взглянув на лежащее тело. «Трое. Ждали нас?» Шумно выдохнул Мац и, кивнув в сторону мужчины, добавил. «Этот знает больше». «Расскажет», — зло бросил Хальгард. «В обузе у телег два колеса отвалилось», — сообщил Свейн, глядя на конунга. Эйнар сказал, что Ульф и Орм остановились на ремонт. «Интересно», — хмыкнул конунг. «Где Эйнар?» «Здесь», — ответили из темноты, и тут же к костру подошел мужчина с небольшой тушкой в руках и, бросив короткий взгляд на связанного, уточнил. «Хм, ждали?» «Готовились, не поленились дерево подкопать», — с усмешкой произнес конунг. «Допрос?» — поинтересовался Свейн, украдкой взглянув на меня. «Не здесь», — покачал головой Хальгард. «Отвезем на торг, там решим. Уверен, он не первый раз промышляет». «Остальные где?» «В сторонке лежат», — усмехнулся Мац. «Каша готова», — не дал договорить Мацу Свейн. «Эви готовила». «И мясо будет скоро», — добавил Эйнар, насаживая на пруд освежеванную тушку зверя. «Как ты?» — спросил конунг, повернувшись ко мне. До этого он задумчиво смотрел на пламя костра и, казалось, ничего не слышал. «Лучше», — ответила и нерешительно добавила. «Ты ранен?» «Да, зацепила. Поможешь?» «Конечно». Кивнула и принялась за поиски нужного в своем мешке. Через минуту все было готово, а Свейн, зная меня, уже поставил кипятить воду. «Эх, Доры, нет!» — горестно вздохнул Мац. По его руке тоже текла тоненькая струйка крови. «Я помогу», — заботливо произнес Эйнар, взглянув на Матса многообещающим взглядом. «Иди ближе к огню». «Ну тебя!» — отмахнулся от него мужчина и, жалобно посмотрев на меня, протянул. «Эви!» «И тебя вылечим», — хмыкнула я. С приходом Хальгарда и Матса напряжение спало, стало как-то спокойней и легче. «Готово!» — разом воскликнули Свейн и Эйнар. У одного закипела вода, второй перевернул тушку над углями. «Немного будет щипать», — предупредила конунга с сочувствием, взглянув на рассеченную бровь. «Где-то еще есть раны?» «Нет», — прохрипел Хальгард, когда я, коснувшись пореза тряпицей, смоченной в горячей воде, подула на рану. «Хорошо», — кивнула, поспешив отвести смущенный взгляд от мужчины. С Матсом было проще. Он, закатав рукав рубахи почти до самого плеча, указал на единственную рану чуть выше локтя. «Странные разбойники совсем оружием не владеют», — хмыкнул мужчина, глядя на снова находящегося в бессознательном состоянии разбойника. «Ну, все готово», — сообщила, убирая в сторону грязную тряпку и мазь. «Завтра проверить надо и перевязать». «Эви, ляжешь со мной рядом. Ночью будет холодно, а полок в обозе едет», — произнес конунг, приглашая на уже расстеленную на лапнике шкуру. Предполагалось, что укрываться нам придется шерстяной накидкой Хальгарда. «Свейн, ты дежуришь первым. Следом Эйнар. Мац, меня разбуди перед рассветом», —